— огрызнулся я. «Я так думаю». «Ты, кажется, обещал мне что-то насчет зеркала», — с улыбкой напомнила мне Воронова. «Милли уже забыл, пока целовались». Глава 4. «Ты, кажется, обещал мне что-то насчет зеркала», — с улыбкой напомнила мне Воронова. «Или уже забыл, пока целовались?» Я посмотрел на дверь и прислушался. «Ты думаешь, дед за пару минут заснул?» «Вообще-то я еще хотела искупаться и настроиться, а ты, наверное, надеть свою броню и артефакты». «Блин. Это она так мягко намекает, что с поцелуями на сегодня хватит. Жалко, конечно. Я бы еще не отказался полчасика на ковре посидеть. Облом». «Привыкай, мой мальчик. Девчонки любят заниматься такими штуками», — поделился со мной житейской мудростью Дориан, когда я шел по коридору в свою комнату. «У них это что-то вроде хобби. Причем такого, к которому они интерес на всю жизнь сохраняют». «Кошмар какой-то». 100%. Некоторые прям фанатки. Но я думаю, со временем ты и сам это все узнаешь». «Думаешь?» — спросил я, вытаскивая из чемоданчика свою броню, которая, по-моему, с каждым днем становилась все меньше и меньше. «Уверен, Макс. Поверь, здесь исключений не бывает. Правило работает для всех», — заверил меня мой друг. «Ну, для всех, значит, для всех. Поживем, увидим», — вздохнул я и дотронулся рукой до своих губ. Они еще были горячими после поцелуя Софьи, и на них остался ее запах. Целоваться, оказывается, очень круто. Почему я раньше этого не делал? «Повода не было подходящего», — помог с ответом Дориан. «Не с Цветковой же тебе было целоваться». «Почему бы и не с ней?» — удивился я. «Между прочим, она вполне себе симпатичная девчонка». «Вредная только. И кровь у тебя пила каждый день, как вампирша». «С вредной девчонкой тоже можно целоваться», — рассудил я. «О, а ты далеко пойдешь, мой мальчик. Чувствую, нас с тобой ждут очень увлекательные любовные приключения». «Чего? Какие-какие приключения?» — спросил я, натягивая левую штанину магической брони. «Ничего подобного. Надо будет вообще поговорить с Бабоедовым, чтобы он еще сильнее мой барьер усовершенствовал». «Это еще зачем?» Мне показалось, я услышал в голосе своего друга тревогу. «Чтобы ты за мной не подглядывал и не говорил, что я целуюсь, как теленок». «Стоп! Погоди-ка! Так нечестно! То есть, когда в твоей жизни начинается что-то хоть немного интересное, ты решил усовершенствовать барьер? По-твоему, это справедливо?» «Вполне. Вмешиваться в мою личную жизнь — тоже такое себе». «Раньше ты что-то не особо жаловался». «Это совсем личное, понимаешь?» «Макс, ты что, на теленка обиделся?» «Так это я пошутил. Чего не скажешь в дружеском разговоре?» Решил пойти другим путем мой друг. «Нет, так тоже не прокатит», — с улыбкой ответил я ему. «Ты же сам все понимаешь, так что проехали». Дориан еще немного обиженно посопел, но больше ничего говорить не стал. Уверен, что он не оставил этот разговор насовсем, а просто решил взять небольшую паузу и вернуться к нему как-нибудь в другой раз, когда для этого наступит более подходящий момент. До того момента, пока внизу послышался тихий храп деда, который означал, что он так и уснул в своем любимом кресле с журналом в руках, прошло часа полтора. Хотя, по моим ощущениям, это длилось гораздо дольше. К этому времени я уже давным-давно успел натянуть на себя броню, нацепить все артефакты и сидел в кресле, то и дело вглядываясь в коридор и прислушиваясь к звукам внизу. «Ты чего улыбаешься?» — спросил я у Софьи, которая зажала рот ладонью, чтобы не рассмеяться. «В этой броне ты выглядишь так, как будто одежду себе в детском мире покупаешь», — ответила она. «Там такую не продают», — усмехнулся я, прекрасно понимая, как в ней выгляжу. «Но пока так, что делать? Уж лучше я буду немного глупо выглядеть, чем отправляться в опасное путешествие без брони». «Ты Только давай мы с тобой сегодня будем стоя в зазеркалье перемещаться, хорошо? Я в ней на ковер не сяду просто». «Не сядешь? Да она у тебя по швам лопнет». «Ага, как же. Это же змеи ткань. Скорее, я по швам лопну, а не она». «А колечко свое новое не забыл?» — спросила она и красноречиво посмотрела на кольцо потерянных душ, которое я тоже надел на всякий случай и теперь усиленно блокировал его ругань. Вообще-то Дориан считал, что я напрасно с собой его тащу. Судя по тому, что я видел в зазеркалье в прошлый раз, ни одно из встретившихся мне существ не могло представлять интерес для Фреи. Откуда душа у бронзовой птички или стеклянного дерева? Но кто знает, когда я шел к Тибериусу, то тоже не думал, что оно мне пригодится. «Да так, взял на всякий случай», — ответил я. «Мало ли». «Иди сюда», — позвала меня Софья и поставила перед собой руки с зеркалом. «Ты знаешь, что тебе нужно делать». «Я знал». Обнял ее за талию, и на этот раз у меня почему-то возникли совсем другие чувства при этом. Я сразу же ощутил ее тепло под руками. Даже запах от ее волос был другим. «Глаза закрыл?» — услышал я ее голос. «Угу». Понемногу замедлил дыхание, чтобы приспособиться к ней. Вдох, выдох. Вдох, выдох. На этот раз я приноровился гораздо быстрее. Не прошло и минуты, как меня накрыло горячей волной, а следом за ней меня окутала знакомая вязкая темнота. Сначала медленно, а затем резко, как мощный водоворот, меня потянуло куда-то вниз. Недолгий и прекрасный миг полета, который был у меня всего лишь третьим за все время моих путешествий с Софией. Но я уже успел полюбить эти моменты. Жаль только, что они длились так недолго. Затем резкое, но в то же время плавное замедление, и вот мы с ней повисли в воздухе. Настал тот самый момент, когда можно, наконец, немного осмотреться и попробовать понять, где мы с ней оказались. При перемещении в зазеркалье мне очень нравился этот момент, и я очень жалел, что в некрослое нет вот такой пограничной зоны, когда есть шанс хорошенько подумать, прежде чем принять окончательное решение, переноситься сюда или лучше будет остаться в своем мире. Вот как сейчас это делала Воронова, например. Парила в воздухе и внимательно осматривала, что нас окружает. Местечко было, кстати говоря, довольно-таки примечательное. Я пока не могу назвать себя опытным путешественником по зазеркалью, но у меня начинало складываться впечатление, что каждое зеркало по-своему уникальное, как и мирок внутри него. Если, конечно, его можно было так назвать. Первое зеркало было совершенно не похоже на второе, и оба они отличались от того, что мы видели сейчас. Там, внизу, под нашими ногами было две стеклянных дорожки, которые на первый взгляд выглядели совершенно одинаково. Под ними была пропасть. Обычно про такие говорят, что они бездонные, и это, по сути, так и было. Одинаковые стеклянные дорожки уходили куда-то вдаль, где виднелись переливающиеся площадки. На них что-то стояло, но с такого расстояния невозможно было рассмотреть в подробностях, что именно. Помня о том, что здесь не обязательно разговаривать друг с другом и можно обмениваться мыслями, я решил узнать у Софьи, почему мы до сих пор в приграничном измерении. Неужели она думает, что есть разница, на какую из двух дорожек нам следует опуститься? «Даже уверена в этом», — ответила она. «Одна из них совершенно точно является зеркальной иллюзией». «Я могу попытаться бросить какое-нибудь заклинание в них по очереди и проверить», — предложил я, на мой взгляд, самый простой путь. «Не можешь. В приграничной зоне не работают заклинания», — ответила Воронова. «Жаль». «Сделаем по-другому. Я сейчас плавно опущу нас на одну из них, и если ты увидишь, что я выбрала неправильную дорожку, сразу же левитируешь нас на другую. Сможешь?» «Без проблем», — ответил я, хотя на самом деле проблема была. Нет. Дар Дона Нефрита здесь можно было использовать. В этом я убедился на собственном опыте, когда мы были в зазеркалье в прошлый раз. Вот только беда была в том, что его нельзя было использовать бесконечно. Тем временем девушка начала плавно спускаться вниз. Точнее, я первым начал опускаться вниз, так как был тяжелее ее, а она уже вслед за мной. Концепция стремительно менялась, и, оказывается, работала немного иначе. Воронова выбирала дорожку, а вот опускался на нее почему-то я. Интересный способ. «К этому я бы тебе тоже посоветовал привыкнуть как можно скорее. Сэкономишь себе кучу лишних нервов», — посоветовал мне Дорин. «Для девчонок это вполне обычное дело». «Да. Похоже, впереди меня еще ждет столько всяких сюрпризов». Мои ноги опускались все ниже, пока не коснулись... Стоп. Они вообще не коснулись, а просто пролетели сквозь выбранную Софией стеклянную дорожку. Судя по всему, она выбрала неправильную. Едва я подумал об этом, как вся правая часть картинки перед нами начала рассыпаться на маленькие мерцающие кубики, которые с хрустальным звоном стали падать в черную пропасть. Само собой, мы полетели следом, но это длилось недолго. Очень скоро дар Дона Нефрита помог нам сначала замереть на месте, а затем мы понемногу начали подниматься вверх. Совсем скоро мы опустились на твердую стеклянную дорожку и оказались в полной безопасности. По крайней мере, я на это очень надеялся. Зазеркалье было как раз тем измерением, которое у меня абсолютно не вызывало доверия. Не сговариваясь, мы пошли вперед к видневшейся стеклянной площадке. Быстро идти не получалось, так как дорожка немного раскачивалась под ногами, и это порядком нервировало. Не то чтобы был риск свалиться с нее или что-то такое, для этого она была слишком широкой, но раздражала, будет весьма подходящим словом. Тем более, что картинка перед глазами была только с левой стороны. Вместо правой была сплошь темнота. Выглядело это, прямо скажу, жутковато. Даже в доменах у демонов хаоса я не видел ничего подобного. Хотя всяких странностей-то обмыло хоть отбавляй. «Странно», — пробормотал я, пытаясь понять, на чем вообще держится эта стеклянная дорожка. «Ты о чем?» — уточнила Софья. «Пытаюсь понять, какие законы физики работают, когда стеклянные дорожки висят просто в воздухе. Ты случайно не знаешь? Просто магической энергии вокруг я не чувствую». «Я не сильна в точных науках, Макс. Предпочитаю вообще не заморачиваться над такими вещами. Висит и висит себе. Тебе какая разница?» «Ох уж эти девчонки». Стеклянная платформа оказалась весьма внушительной. Гораздо больше, чем казалось нам издалека. В самом центре платформы была расположена небольшая площадь, от которой в разные стороны шли три разных дорожки, каждая из которых упиралась в дерево. Все деревья были одинаковыми, и на стволе каждого из них было золотое женское лицо. От точно такого же мы в прошлый раз спасались с Софьей бегством. Хотя нет, одно отличие от прошлой тетки у этих дамочек все-таки было. Глаза у этих трех уже были открыты, а на их губах замерли улыбки. Я сказал об этом Софье, и она добавила еще кое-какие детали, которые я сразу почему-то не заметил. Позади деревьев протянулась округлая стеклянная стена, и на ней было три двери. По одной за каждым из деревьев. «Что-то не нравится мне это все», — честно признался я. «Может, не будем связываться с этими деревьями и пойдем домой? Ты же помнишь, что было в прошлый раз? Еле удрали». «Подожди, Макс. Еще же ничего ведь не происходит», — сказала Воронова и медленно пошла к деревьям, а под ее ногами неприятно захрустели стеклянные крошки. «Вон, смотри, как они нам улыбаются». «Да блин, Софья!» «Макс, смотри-ка, здесь ключи!» — воскликнула она после того, как тщательно осмотрела лица на деревьях. «Иди сюда». «Похоже, не получится у меня уговорить ее свалить отсюда по-добру, по-здорову». «Ладно, чего уж там. Сам предложил зеркало исследовать, значит, придется помочь». «Тем более еще и за это поцелуй сорвал в результате», — торжественно напомнил мне Дориан. «Сорвал поцелуй. Надо же! Где ты таких слов понабрался?» — проворчал я, шагая к Вороновой и слушая мерзкий скрип стеклянной крошки под ботинками. «И почему обязательно за это?» Я подошел поближе, посмотрел на лица и сразу заметил, на что она хотела обратить мое внимание. «Да, точно. Под каждым лицом и правда имелась замочная скважина, в которой торчал ключ. Все было сделано из стекла, само собой. Разве могло быть как-то иначе? Пока я с любопытством разглядывал золотые женские лица, которые в этот раз казались мне еще омерзительнее, чем в прошлой, Софья метнулась к дверям на стене и примчалась обратно. «В дверях тоже есть замочные скважины», — радостно поделилась она со мной своими наблюдениями. «По-моему, они тоже совершенно одинаковые». «Ты думаешь, они работают по принципу стеклянных дорожек, только выбирать нужно не из двух, а из трех вариантов», — предположил я. «Точно. Я тоже об этом подумала. Нужно вытащить ключ из дерева и войти в правильную дверь», — сказала она. «Ну и какие у тебя соображения насчет этих подружек? Какая из них правильная?» Судя по лицу Вороновой, пока никаких догадок на этот счет у нее не было. Поэтому мы с ней занялись осмотром. Довольно быстро выяснилось, что никаких различий между деревьями и дверьми нет. Причем совершенно. Они были абсолютно одинаковыми. Причем на этот раз обошлось без иллюзий. Все было сделано из настоящего зазеркального стекла самого высшего качества. Когда Софья уже совсем расстроилась и решила выбрать ключ методом ее любимой считалочки, я подумал, что это уже перебор. Для начала правильнее всего будет применить дар Вагаса и попросить его помочь нам отыскать нужную дверь. Для него это оказалось несложно. Едва я закончил говорить, как от моих ног по стеклянному полу побежала знакомая ярко-синяя дорожка. Сначала к одному из деревьев, а затем к двери. «Самое правое дерево от нас и средняя дверь», — сказала я Софье с таким видом, как будто знал это с самого начала. «Уверен?» — прищурилась девушка. Я подошел к дереву и начал вытаскивать из него стеклянный ключ. Несмотря на то, что я был уверен в успехе, действовать я старался как можно осторожнее. Стекло все-таки. В любой момент могло треснуть. А чем это могло закончиться, я даже думать не хочу. Сама мысль о том, что на нас могли одновременно напасть сразу три дерева, заставляла меня нервничать. С мелодичным звоном ключ покинул свое ложе в дереве и оказался у меня в руке. В этот момент мы с Вороновой инстинктивно замерли, однако ничего не произошло. Впрочем, этого следовало ожидать. «Прошу», — сказал я и протянул ей ключ. «Только не ошибись, средняя дверь». Пока она шла к двери, я активировал защитные ауры, которыми окружил ее и себя. Следующими на очереди были энергетические мечи. Мне еще ни разу не приходилось применять их в зазеркалье, но я очень надеялся, что они работают точно таким же образом, как и должны. Просто сам клинок, который, по идее, должен был выглядеть ровным струящимся потоком чистой энергии, здесь как бы не совсем струился. Он будто состоял из крохотных кубиков, которые все время перемещались с бешеной скоростью, и меня это несколько смущало. По большому счету, кроме зазеркального стекла и обитающих в этом мире существ, вся магия из моего мира здесь почему-то была из кубиков, и как она действовала — большой вопрос. Светящийся огонек вроде бы светил, это факт, а вот все остальное пока непонятно. Щелк. Тем временем Софья открыла дверь. Я попросил ее отойти в сторонку и вошел в огромный зеркальный зал. По сути, это был большущий купол, который собрали из бесчетного количества зеркал, и из каждого на нас смотрел Темников и Воронова. Больше ничего в этом зале не было. Он был абсолютно пуст. «Ну и что это все значит? Интересно знать». Глава 5. «Как ты думаешь, Софья, зачем здесь этот купол?» — спросил я у нее. Вот все-таки странное дело, даже с учетом того, что в этом измерении мы запросто могли общаться между собой мысленно, я все время говорил. Как сейчас, например. Мои слова громким эхом разносились по куполу и уносились под самый его верх. «Понятия не имею», — ответила она. «И почему мы вдруг оказались в самом его центре, хотя еще не сделали ни шагу? Ты тоже, естественно, не знаешь?» хотя об этом можно было не спрашивать. Наверное, по ее логике, здесь работало точно такое же правило, как и со стеклянными дорожками, которые висели в пустоте без всякого рационального объяснения. «Не-а», — улыбнулась она. «Прикольно, правда?» В ответ я лишь покачал головой. «Вот такое я не любил. Забраться в какой-нибудь чулан и выяснить, куда он ведет, — это одно дело. Понятно, что это интересно. Совсем другое — всякие странности, которые не поддавались разумному объяснению. Такое мне не очень нравилось». Я снова посмотрел на зеркальный потолок, и оттуда на меня уставилось несколько тысяч темниковых. Лица некоторых из них были искажены довольно забавным образом, а кое-где я выглядел просто как полный урод. «Смотри, Макс, на той стороне купола тоже дверь, видишь?» — спросила Воронова и указала рукой вдаль. «Да, точно. Там была еле заметная дверь. Странно, как Софья вообще смогла увидеть ее с такого большого расстояния. Не могу сказать точно, но мне кажется, она как будто слегка переливалась. И это было единственным, что отличало ее от двери, через которую мы попали внутрь этого огромного купола. Не сговариваясь, мы с Вороновой пошли к ней. По сути, других вариантов у нас и не было. Мы шли, шли, и вскоре обратили внимание на одну странность. «Знаешь, обычно, чем дольше я иду, тем ближе становится моя цель», — сказал я, глядя на радужную дверь, которая с каждым нашим шагом становилась от нас все дальше. «Здесь, по-моему, так не работает». В этот момент Софья остановилась и обернулась. «О, смотри, Максим! Зато мы практически вплотную подошли к двери, из которой вышли!» — воскликнула она, и, к моему удивлению, это оказалось правдой. «Да блин! Ну что за ерунда здесь происходит?» «Значит, если мы хотим попасть туда...» — Воронова ткнула в сторону радужной двери. «Нам нужно идти в ту сторону, откуда мы пришли. Все ясно-понятно». «Мне как раз ничего не понятно», — вздохнул я, и мы потопали в обратную сторону. На этот раз сработало именно так, как и предсказывала Софья. Мы бодро шли в сторону двери, из которой вышли, и довольно быстро оказались у противоположной. Просто фантастическая хреновина какая-то здесь происходит. За дверью был какой-то неприятный металлический звук. Пока из всех измерений зазеркалье было для меня самым непонятным и занимала первое место по звукам, которые мне очень и очень нравились. Я не любил звуки, когда скребут стеклом по стеклу, которые здесь были повсюду. Не любил всякие внезапные трели и звонки. Такие вот металлические звуки тоже не любил. Пилят там что-то или как. Идти мне туда совсем не хотелось. И, судя по лицу Софьи, она тоже раздумывала, как быть. Хорошо, что специально для таких случаев есть у меня один толковый парень, который может выяснить, что там и как. Жух! Перед нами появился жрец смерти, который состоял из крохотных кубиков, само собой. Выглядел он забавно. Особенно в тот момент, когда двигался, и кубики перемещались. «Рола?» — предположил я. «Мое имя Педер, повелитель», — представился он. «Как он сказал?» — скинула брови Софья. «Не удивляйся. Там у них всякие есть. И это еще не самое странное имя. Поначалу я тоже удивлялся, но сейчас привык». Тем временем жрец смерти с интересом осматривался вокруг и в конце концов остановил свой задумчивый взгляд на зеркальном потолке, с которого на него в ответ смотрели сотни мрачных педеров. «Кто заточил вас в это проклятое место, повелитель?» — равнодушно спросил он, как будто интересовался, какой хлеб мне больше нравится. Черный или белый? «Сам пришел. Гуляли вместе со своей дамой сердца и забрели», — ответил я. «Ну а раз уже очутились в этом месте, не отказали себе удовольствие хорошенько здесь осмотреться». «Понятно», — сказал жрец и вопросительно уставился на меня в ожидании указаний. «Мы очень хотим попасть за ту дверь, а там какой-то странный звук. Слышишь?» «Угу». «Сходи, посмотри, что там и как», — попросил я его. «По возможности возвращайся обратно с информацией. Ну, а дальше видно будет. Вроде бы не сложно». «Не сложно», — кивнул Педер. Затем открыл дверь и вышел из купола. Мы с Софьей подошли поближе к двери и прислонили к ней уши. Сначала все было без изменений. Затем мерзкий металлический звук усилился, что-то бахнуло, треснуло, и все стало по-прежнему. На все про все ушло не больше пары минут. Педер не вернулся. Мы подождали еще немного, но особой пользы это не принесло. Жреца смерти будто корова языком слезала. «Что-то его долго нет», — сказала Воронова. «Может быть, стоит отправить ему на помощь еще кого-нибудь? Не думаю, что в этом есть особый смысл. Мне кажется, со всеми остальными произойдет примерно то же самое, и мы их не дождемся». «Значит, нужно отсюда уходить», — нахмурилась она и взяла меня за руку. «Пошли, Макс. Эксперимента с твоим жрецом смерти будет вполне достаточно». «Погоди-ка. Не ты ли совсем недавно говорила мне, что тебе здесь страсть как интересно?» Пришел уже мой черед удивляться. «Ты не понимаешь. Одно дело, когда это просто исследовательский интерес, и совсем другое, когда здесь становится слишком опасно. Ясно?» Похоже, в этом они очень сильно различались с Полиной. И Софья была более осмотрительной. Однако я оставался самим собой и по-прежнему был здесь, а значит... Теперь уже я не хочу уходить отсюда, пока не выясню, куда запропастился мой верный жрец смерти. Пусть даже он всего лишь призванное существо, но... Он мое существо, и я хочу знать, что с ним случилось. «Мы никуда отсюда не уйдем, пока не выясним, что там за этой дверью», — сказал я. Девушка замерла на месте, а затем вновь попыталась потащить меня за собой. «Максим, я тебе серьезно говорю, здесь становится слишком опасно. Пойдем отсюда». «Воронова, ты что, глухая? Я тебе сказал, не уйду, пока не узнаю, что случилось с моим жрецом смерти», — серьезно сказал я. «Я не шучу. Жди меня здесь». «Темников!» — крикнула она, но я даже оборачиваться не стал. Меня просто разбирало от злости. Едва я оказался за дверью, как мерзкий металлический звук усилился настолько, что у меня заложило уши от него. Какое интересное местечко. Ровная стеклянная поляна, усыпанная стеклянной крошкой, которая была похожа на снег. В центре педер, разрезанный на 4 ровные части. Вокруг полянки завораживающие взгляд стеклянные деревья, которые были очень похожи на привычные ивы, а над жрецом смерти застывшая парочка странных золотых существ, которые издавали эти идиотские металлические звуки. Выглядели они вот как. 3 метра ростом, золотистого цвета, вместо ног — колесо, вместо туловища — овальная болванка, вместо головы — тоже какая-то чушка непонятная. А руки им заменяла циркулярная пила, которая беспрерывно вращалась. Собственно говоря, именно она и визжала. Одно из немногих, чем мне нравилось Зазеркалье, это то, что голова здесь работала гораздо быстрее, чем в других мирах. Поэтому эти штуки еще только поворачивались в мою сторону, а я уже примерно понимал, что обычными заклинаниями их взять будет крайне сложно. Технически они ведь мало того, что не живые, а даже не из плоти, хотя их твердость проверить все же стоило. Воспользовавшись даром Дона Нефрита, я совсем немного левитировал вверх, чтобы они не смогли достать меня своими пилами, и для начала проверил их крепость стрелами тьмы и лучами смерти. К сожалению, ни то, ни другое их не взяло. Меня вообще взбесило, когда я увидел, как здесь работают мои заклинания. Они летели с такой скоростью, как будто их активировал темный маг-недоучка, который случайно научился колдовать, когда нашел у деда книжку в чулане. Просто какой-то позор. Наверное, со стороны это выглядело унизительно. Затем я решил проверить, что будет, если попробовать испытать на этих механизмах науку Эмира Михайловича. С криомантией получалось у меня неплохо, а лед, по идее, не самая полезная штука для этих пилорам на колесах. Надо же, со льдом вышло получше. Эти двое застыли на месте, как парочка золотых истуканов. В такие минуты понимаешь, что даже тишина иногда может оказаться настоящим блаженством. Пока механизмы были в заморозке, я попытался их разбить морозными шарами. Но их силы оказалось недостаточно для этого. Единственное, на что их хватило, свалить золотых истуканов на стеклянный пол и поселить во мне надежду, что даже после того, как они придут в себя, подняться они уже не смогут. Очнулись они довольно быстро. Не прошло и пары минут, как все вокруг вновь наполнилось мерзкими звуками их пил. Ну и встали они на колеса без проблем. Я глазам своим не поверил, насколько легко им это удалось. Просто поднялись, и все. Пришлось срочно их снова замораживать и придумывать какой-нибудь новый вариант. И он у меня был. Если силы морозного шара не хватало, чтобы их разбить, то в моем арсенале имелось отродье дракона, у которого дури было хоть отбавляй. Поэтому едва мои ледяные стрелы вновь заставили золотые пилорамы затихнуть, я призвал дракона и попросил его от души врезать этой парочке хвостом. На этот раз получилось как нужно, только винтики вокруг разлетелись. «Надо было еще немного подумать», — с жалостью в голосе сказал Дориан, пока я с улыбкой наслаждался звоном деталек по стеклянному полу. «Зачем это?» Честно говоря, я не сразу понял, чем может быть вызвана печаль моего друга. «Может быть, они правда из настоящего золота. Представляешь, сколько добра можно было бы за один раз отсюда вынести?» «Кто о чем, а ты о золоте?» «Фу, какая низость!» — недовольно проворчала Фрея. «Давненько мне не пытались подсунуть бесполезную пустышку под видом чего-то стоящего. Подумать только, а ведь совсем недавно я стала менять свое мнение о тебе в лучшую сторону». «Помолчи», — посоветовал я кольцу потерянных душ. «Никто тебе ничего не подсовывал. Кто виноват, что здесь живут такие твари, у которых нет души?» «Такого не бывает. У всех есть душа. По крайней мере, до тех пор, пока ее не собрали». «Как видишь, бывают исключения», — ответил я и заблокировал артефакт, не желая тратить время на бессмысленные разговоры. Зато теперь я буду знать, что нет никакого смысла брать с собой кольцо потерянных душ в Зазеркалье. Пользы ему от пребывания в этом измерении абсолютно никакой. Тем временем звуки разлетающихся механизмов стихли. Стеклянные листья, которые падали с деревьев, потревоженные в результате всей этой истории, тоже перестали сыпаться, и наступила тишина. Мне казалось, что вокруг даже слишком тихо. Зато теперь можно было без особой спешки осмотреться, чем я и занялся. Софья мне говорила, что в Зазеркалье встречаются своеобразные местечки-тупики, в которых нет абсолютно ничего интересного. Вроде первого зеркала, которое она мне показывала. Но я надеялся, что на этот раз будет иначе. Не зря же я с этими двумя пилорамами сражался, в конце концов. И тут я увидел, что хотел. По крайней мере, я думаю, что это именно так. Между деревьями стояла небольшая статуя, которая тоже была похожа на небольшую иву, но лишь похожа. Даже издалека угадывалось, что еще сильнее она походила на молодую девушку. Вот так издалека, на первый взгляд, особой угрозы она не представляла. Поэтому на всякий случай я решил сходить за Софьей и с ней уже посмотреть, что там такое. Пусть ненамного, но все-таки у нее опыта побольше в этих делах. Вдруг ей что-то подобное попадалось. «Ой!» — вскрикнула Воронова и упала прямо на меня. «Ты что тут? Подслушиваешь?» — подмигнул я ей. «Подслушиваю. Я уже тут вся извелась», — нервно ответила она. «То визги, то крики, то рычит кто-то, кто звенит. А потом вообще тишина. Я уже думала, с тобой что-то случилось». «Да что со мной может случиться?» — пожал я плечами. «Как видишь, жив-здоров. Все враги повержены, виновные наказаны, а секреты найдены». «Какие секреты?» — оживилась Софья. «Пойдем, покажу». К этому времени я уже, естественно, очистил поляну от расчлененного жреца смерти, который с большим интересом наблюдал за моим поединком с этими механическими штуками на колесах. Не то чтобы он забирал у меня слишком много энергии на его поддержку, но зачем смущать девушку подобным зрелищем? Я привел ее к статуе, которая в самом деле очень напоминала девушку. Если бы меня спросили, как, по моему мнению, должна была выглядеть дриада, я бы сказал, что именно так. Только дриады, по идее, были зелеными, а это из зеркального стекла. «Какая прелесть!» «Ну да, красивая штука», — согласился я, и это было чистой правдой. «Смотри, мы в ней отражаемся, видишь?» — улыбнулась Воронова и протянула к ней руку. «Как живая просто!» Едва она дотронулась до нее, как статуя пришла в движение, и мы инстинктивно сделали несколько шагов назад, завороженно наблюдая за ней. Зеркальная девушка протянула к нам руки, в которых лежала стеклянная палочка размером с карандаш. «Как думаешь, что она хочет?» — спросила у меня Софья. «Чтобы мы это взяли?» «Почему бы и нет?» — спросил я и на всякий случай проверил ауру от этой штуки. «Никаких проклятий на ней я не чувствую, темной энергии тоже, так что бери смело, она твоя». «Наша», — поправила меня Воронова. «Твоя. Я ведь зеркало тебе подарил, значит, она твоя», — сказал я. «Я просто помог тебе ее получить, так что бери без лишних разговоров». Она протянула руку и осторожно взяла палочку. Едва это произошло, как зеркальная девушка спрятала руки обратно в дерево. «Как ты думаешь, что это такое?» — спросила Софья и покрутила в руках стеклянную палочку. «Может быть, магический жезл? Почему ты смеешься?» «Я думаю, это просто очень красивая штучка, не больше того. Хрустальная пустышка», — сказал я и пожал плечами. «Никакой магии я в ней не почувствовал. Я думаю, ее там просто нет, если хочешь знать мое мнение». «Мне кажется, ты ошибаешься», — сказала она, затем осторожно навела палочку на Иву. «Как раз в ней ощущается что-то такое». В этот момент что-то блеснуло, и Иву насквозь пронзило тонкое копье из зеркального стекла. Выглядело это странно. Ствол дерева был в десятки раз толще этого копья, и, по идее, оно должно было просто разлететься на мелкие осколки, однако почему-то все получилось ровно наоборот. Копье прошло через Иву, как нож через масло. Мне даже стало интересно, смогло бы оно пробить тех золотых истуканов? «Магический жезл!» — радостно воскликнула Софья. «Я же тебе говорила, что чувствую магию. Здесь просто немного другая магическая энергия». Кстати говоря, это тоже любопытный момент. Я абсолютно точно ничего не чувствовал. Я в этом уверен, хотя мои обычные заклинания у меня получались. Если так, то это означало, что Воронова обладала уникальными способностями. Она могла не только перемещаться в зазеркалье, но и чувствовала особую энергию этого места, которая была для меня чужой. «Ты обратила внимание, что это копье состояло не из кубиков?» — как бы, между прочим, спросил Дориан. «Софья, разреши взглянуть на твою прелесть?» — попросил я и протянул руку. Она отдала мне магический жезл, а я попытался еще раз попробовать хоть что-нибудь ощутить. Даже глаза закрыл для большего эффекта. Не помогло. Я попытался пальнуть из него в дерево, но с таким же успехом я мог стрелять из своего ботинка. «Похоже, у тебя появилось первое оружие, с которым ты будешь справляться явно лучше, чем с энергетическим мечом», — сказал я и вернул ей магический жезл. «А ты хотела домой возвращаться». «Спасибо, Макс», — радостно сказала она, любуясь своим новым приобретением. «Дома я закажу для него специальный чехол». «Ну нет, спасибо, ты не отделаешься. Мне кажется, сегодня я заслужил что-то получше. Как думаешь?» Великое Московское княжество. Имение князя Голицына. Часы показывали половину первого ночи, но так рано Василий Юрьевич никогда не ложился. Ночью он спал всего 3 часа, с 3 ночи до 6. Потом еще 1 час сразу после обеда, и, если получалось, 30 вечера. Вынужденный режим, выработанный годами. Хотя все это больше условности. Единственный сон, на который он мог рассчитывать с более-менее высокой степенью вероятности, — это ночной. Все остальное — как повезет. Обычно не везло. Перед ним лежала стопка бумаг, которые нужно было обязательно прочитать до сна. Те, с которыми он по каким-то причинам не успел ознакомиться днем, а должен был. Всякая ерунда на этот стол не попадала. У него хватало людей, кто следил за этим. Голицын не любил, когда его время тратилось понапрасну, и мог строго спросить за это. Он разворачивал очередной документ, когда зажужжал мобильник. Звонил майор Роман Иванович Воробьев из Белозерска. Каждый раз, когда это происходило, глава тайной канцелярии нервничал, и на то были причины. «Слушаю, майор». «Доброй ночи, ваше сиятельство». «Давай ближе к делу. Хорош расшаркиваться». 6 часов назад в лечении нашли мертвую одаренную», — сказал полицейский. «Из нее душу выпили. Мы просили вам сразу же докладывать о таких случаях». «Так я сказал сразу же, а ты 6 часов сиськи мял». «Пока разобрались, что да как», — замемлил Воробьев. «Кто такая, выяснили?» — спросил Голицын и откинулся в кресле. «Местная предсказательница. Щукина Варвара. От нее рот отказался, когда она кукушкой тронулась. Она тогда на последнем курсе кетежа училась. Вот с тех пор в лечении жила. Где еще жить, ваше сиятельство?» «Щукина, Щукина», — задумчиво пробормотал дракон, размышляя о чем-то своем. «Ладно, спасибо, майор. Когда ты уже этих душеловов поймаешь, дармоед?» «Работаем, ваше сиятельство. Сами ведь знаете». «Знаю я, как вы работаете». Василий Юрьевич сбросил майора, вздохнул, потер виски и начал набирать телефонный номер. Глава 6. Какое прекрасное чувство проснуться утром в пятницу и понять, что тебе не нужно идти ни на какие уроки. Да и вообще просыпаться было не обязательно. А можно было с чистой совестью дрыхнуть, сколько вздумается. Разве может быть что-то прекраснее, кроме сна? Особенно если ты знаешь, что в этот момент все твои одноклассники корпят над учебниками. Однако надолго меня не хватило. Как всегда, в такие моменты почему-то работало и другое правило. Когда знаешь, что спать можно сколько угодно, почему-то хочется встать и чем-нибудь заняться. Наверное, в этом мире существует какой-нибудь могучий архимаг, который может объяснить, почему все это работает именно таким образом. Если мне вдруг случится его повстречать, нужно будет обязательно его расспросить об этом. Несмотря на мой выходной, у Софьи сегодня был вполне себе обычный учебный день. Без всяких скидок на мой неожиданный визит. Поэтому мне пришлось завтрак себе готовить самому, да еще стараться при этом не слишком сильно шуметь. Покончив с домашними делами, я поехал в волшебный базар, где уже 100 лет не был. Надо же! С момента, как мы открыли здесь новый магазин, прошло всего ничего времени, а оказывается, мы уже и здесь помещались практически впритык. «Если так и дальше пойдет, то после Нового года придется затевать строительство собственного торгового центра», — поделился я с дедом своими мыслями, когда он показывал мне последние изменения. «С чего ты взял, что мы над этим не думаем?» — спросил он и подмигнул. «Вот это да!» — покачал я головой, удивляясь деловой хватке князя Нарышкина. 100% князь придумал. Не успели сюда перебраться, как он уже на несколько шагов вперед смотрит». «Угадал. Его идея. Только разговор об этом еще перед переездом сюда шел», — продолжил удивлять меня дед. «Главная проблема — место подходящее выбрать. Его и сейчас нет. Сам же знаешь, как в мороке со свободными площадями. Яблоку негде выпасть». Тем временем мы решили немного передохнуть и выпить по чашке чая с вишневым пирогом и разместились в небольшой комнатушке. Единственное, что мы могли выделить для себя, чтобы не отбирать у торговых площадей лишнее пространство. Пока занимались мелкими делами по магазину, я и не заметил, как пролетело время обеда. «Князь Нарышкин хотел построить рядом с Белозерском еще один морок, представляешь?» — продолжил начатый разговор дед, прихлебывая чай с пирогом. «Да и хочет, чего уж тут». «Как это?» — не сразу понял я задумки князя. «Да вот так. В прямом смысле слова. Несколько торговых центров, лавки, рестораны. В общем, все, что в таких случаях полагается. Николай Федорович считает, что одного торгового района для Белозерска очень мало. Он давно уже нуждается в расширении. Вот и решил взять эту тяжелую ношу на себя». «Он думает, что район будет пользоваться таким же спросом?» «Уверен. Почему бы и нет? Сам подумай, внучек», — дед обвел рукой вокруг. «По сути, кроме нас и еще нескольких фамилий, на улицах Морока за последние годы никаких новых родов не появилось». «Конкуренция?» «Она самая, и отсутствие места». «Если князь так уверен в своей затее, почему не стал ее реализовывать?» — спросил я. «Не получилось?» «Угу», — кивнул дед и стряхнул с бороды крошки пирога. «Какие-то сложности там у него. Сказал, что как только он про этот проект императору рассказал, а тот его на обсуждение выдвинул, столько всяких проблем появилось. В общем, Жемчужников занимается этим вопросом. Сам же знаешь, Николай Федорович особо неразговорчивый, больше по делу. Значит, пока сказать нечего». Немного помолчали, пока дед думал о чем-то своем. «Там ведь еще и исследовательский центр наш должен быть», — выдал он свои мысли, чем вновь удивил меня. «Я ведь, когда был в Некрослое, тоже как-то раз задумывался об идее собственного исследовательского центра. Видимо, мысли у нас с дедом в этом направлении сходились». «Что смотришь?» — усмехнулся он. «Думаешь, не по Сеньке шапка? Не Темниковым об этом думать?» «Да нет, почему?» Я допил чай и вытер руки салфеткой после пирога. «Как раз я считаю, что почему бы и нет, раз мы уже в волшебном базаре не помещаемся». «Молодец, внучек», — одобрительно хмыкнул дед. «Вот бы только мне дожить до этого момента. Большего мне в жизни и не нужно, наверное. Считай, все, что хотел, сделал. Даже сверх меры». «Дед, терпеть не могу вот эти твои разговоры», — сказал я и встал с кресла. «Пойду лучше Лазаревых проведаю. Как они там, интересно? Тоже, наверное, артефакты ставить некуда». «Нравится или нет, а от этих разговоров никуда не деться», — сказал мне вслед дед, но я лишь ускорил шаг. Сколько раз обещал держать себя в руках, и каждый раз не мог ничего поделать. Все равно злился все время, когда дед начинал говорить о собственной смерти. Терпеть не могу, когда он об этом заводит беседу. Почему нельзя без этого обойтись? «А, Максим! Проходи, дорогой!» — радостно встретил меня Савва Дмитриевич, который сегодня встречал гостей вместе со своим помощником. Невольно я обратил внимание, что с того момента, когда я увидел его впервые, он тоже порядком сдал, хотя не так сильно, как мой дед. В этот момент у меня непроизвольно сжались кулаки от нетерпения. Интересно, что там разнюхает завтра моя призрачная команда? «Ты чем-то расстроен?» — спросил Лазарев. Видимо, мои мрачные мысли отразились на лице. «Да так, ерунда всякая». «Понятно», — кивнул он и решил на этом больше меня не трогать. «Ты, наверное, к Полине. Она в мастерской. Проходи, если хочешь». Одно из немногих, но очень важных изменений, которые произошли за время нашего знакомства с семейством Лазаревых. Артефактная мастерская — это, можно сказать, запретная зона, доступ в которую разрешен лишь самым близким. Мне было приятно, что я был одним из них. В тот момент, когда я вошел в мастерскую, Полина как раз рассматривала два практически одинаковых на вид розовых магических кристалла, которые лежали перед ней. На правом глазу у нее был надет какой-то оптический прибор, который светился и жужжал, как шмель. «Вот и сладенький пожаловал», — с улыбкой сказала она, не отрывая взгляда от кристаллов. «Сегодня вроде пятница или нет?» «Пятница, все правильно», — сказал я и подошел поближе. «Ага, значит, тебя все-таки выперли из китежа». Она сняла с глаз прибор, и он сам по себе отключился. «Что ты такого натворил? Наконец-то взорвал лабораторию компонента? Если так, то твое имя останется в веках. Благодарные ученики тебя никогда не забудут». «Мне дали выходной», — улыбнулся я. «К тому же лаборатория Щекина — это последнее, чтобы я взорвал в нашей школе». «Жаль», — пожала плечами Полина. «Ты чего такой кислый?» «Да так, ерунда. С непривычки все эти дела магазинные», — соврал я. «Да, понимаю», — усмехнулась она. «У меня от них временами тоже голова пухнет. Хочешь, я тебя немного отвлеку? Попробуй. Взгляни на эти два магических кристалла. Что ты можешь о них сказать?» — спросила она и пододвинула кристаллы поближе ко мне. Сделав лицо поумнее, я с видом опытного специалиста уставился на кристаллы, но понять, чего именно от меня хотела Лазарева, не смог. Как по мне, они были совершенно одинаковыми, просто как две капли воды. «Они отличаются?» — спросил я у нее. «Еще и как?» — ответила она, и я почувствовал себя полным тупицей. Можно было, конечно, попросить у нее ту штуку, которую она надевала себе на глаз, но не думаю, что мне это сильно помогло бы. Даже наоборот, с ней я бы выглядел еще глупее. 100%, мой мальчик. Я тоже терпеть не могу всякие непонятные приборы», — сказал Дориан. «Может быть, ты знаешь, чем они отличаются?» — спросил я у него. «По-моему, это очевидно. Но ты должен прийти к этому сам». «Все с тобой ясно», — вздохнул я и попробовал их перевернуть. «На что?» — отвлекла меня от созерцания Полина. «Есть какие-то мысли?» «Вообще никаких. Они очень похожи. По-моему, между ними вообще нет никаких отличий». «За исключением одного», — сказала она и взяла со стола один из кристаллов. «Вот этот чистой воды подделка». «Да ладно», — удивленно воскликнул я. «Ну-ка, ты посмотреть». Если Лазарева права, а у меня не было совершенно никаких оснований ей не доверять, то магический кристалл в моей руке был поддельным. Я впервые видел такую штуку и сам бы никогда не смог отличить его от настоящего. «Блин, круто, конечно», — восхищенно сказал я. «Выглядит прямо как настоящий». «Согласна, очень качественная работа. Даже мне пришлось потрудиться, чтобы их различить», — улыбнулась девушка и подмигнула мне. «Но тем не менее подделка». «Тебе кто-то хочет продать его?» — спросил я и вернул ей кристалл. «Мне?» От удивления ее глаза стали в два раза больше. «Каким нужно быть наглым ослом, чтобы притащить мне на продажу подделку?» «Нет, Макс, таких дураков я давно уже не встречала. Последнего подобного придурка по моей просьбе забрали ваши ребята из теней. С тех пор желающие перевелись. Но я оказываю услуги по оценке магических кристаллов. Обычная работа для артефакторов. Занимает совсем мало времени, но приносит очень хорошую прибыль». «Понятно». «Ну, рассказывай, что новенького в Китеже?» — спросила Полина. Затем вытащила из пачки влажную салфетку и вытерла руки. «Островская говорит, там у вас бал намечается. Я надеюсь, ты уже разучил зажигательный танец по этому случаю?» «Угу. Скорее, ритуальный». «Тоже неплохо», — одобрила Лазарева. «Как раз в духе темного мага». «Тебе Виктория Артемовна случайно про книгу ничего не говорила?» «Про какую именно?» «Так-то мы с ней все время о каких-то книгах разговариваем. Давай поконкретнее». «Она сказала, что для расшифровки дневника Грача-невидимки ей нужна какая-то книга», — сказал я и сел на соседний стул, «которая хранится в секретном отделе школьного архива». «Ого, хорошенькое дело», — поёрзала на стуле Полина и погладила шею. «Она что, каким-то образом раздобыла туда доступ?» «Нет», — сказал я и многозначительно посмотрел на Лазареву. «Подожди-ка, Макс, не хочешь ли ты сказать, что она предложила тебе?» «Как раз ничего такого она мне не предлагала», — прервал я ее на полуслове. «Даже наоборот, стала отговаривать и сказала, чтобы я этого не делал, потому что за это меня точно исключат из школы». «Совершенно правильно она тебе сказала», — тряхнула рыжими кудрями девушка. «Как пить дать выгонят?» «Если поймают». «Не дури, Темников», — усмехнулась Полина. «Это не шутки. Бывают вещи, на которые лучше забить до поры до времени. Кстати, почему нужно лезть именно в секретный отдел? Разве нет каких-нибудь вариантов попроще?» «Виктория Артемовна сказала, что нет. Точнее, она просто не знает мест, где еще могут быть такие книги. Они какие-то запрещенные. Там расшифровка языка, на котором говорил темный бог. Или что-то такое». «А, вон оно что», — вздохнула Лазарева. «Поняла, о чем идет речь. Тогда да, таких книг точно немного. Я даже не знаю, откуда она вообще узнала, что один экземпляр имеется в Китеже. Хотя все верно. Почему бы ему там и не быть?» «Угу», — кивнул я. Тем не менее, я тоже считаю, что тебе нечего туда соваться, Темников. Значит, не судьба нам с тобой узнать, что там в дневнике написано. Ну или позже узнаем как-нибудь. Как интересно знать. Неважно. Но лучше свой танец ритуальный оттачивай. Пользы больше будет. Ты, кстати, с кем на бал идешь? С Прасковьей Урусовой, кисло ответил я. Урусовы, Урусовы, прищурилась девушка. О, так она княжна, получается. Смотри осторожней, сладенький. Знаешь, какие вредины эти княжеские дочки? Привыкли чуть что ножками топать. Это вроде нормально. Да ладно, я же с ней только на бал собираюсь. В этот момент дверь открылась, и в мастерскую заглянул Савва Дмитриевич. «Девочки, мальчики, там вас Софья зовет», — сказал он. «Я ее приглашаю, а она стесняется. Говорит, в торговом зале вас подождет». Я вытащил из кармана мобильник и посмотрел на часы. 5:30. «Полина, не хочешь с нами прогуляться?» — предложил я. «Мы в парк намылились, потом поужинаем где-нибудь. Может быть, Нарышкин подъедет, Саня кричит такой. Она пальцы может в узел завязывать, прикинь?» Лазарева вздохнула, без грусти посмотрела на заваленный всяким артефактным хламом стол. «Нет, Макс, сегодня не могу. Я и так уже пару заказов завалила. Клиентов несколько дней завтраками кормлю. Давайте в другой раз как-нибудь». «Ладно. Удачи тогда», — сказал я, махнул рукой на прощание и вышел из мастерской в торговый зал, где меня дожидалась Софья. В тот момент, когда я вышел, она как раз выбирала подходящий футляр для своего нового приобретения. Насколько я понял, она остановилась на двух, которые сейчас лежали перед ней. Один был обтянут черной змеиной кожей, а второй тоже был черным, матовым, из какого-то приятного материала, немного мягкого на ощупь. «Тебе какой больше нравится?» — спросила она, поочередно складывая магический жезл то в один, то в другой. «Из змеиной кожи вроде бы интереснее смотрится. Хотя и тот вроде бы ничего. Слушай, а может быть, вон тот темно-коричневый?» «Выбирай любой, пошли», — сказал я. «Если примешь решение меньше, чем за минуту, я заплачу». У Вороновой было достаточно и собственных денег, которые дед выделял ей еженедельно. Однако какая девчонка откажется от подарка? «Тогда возьму из змеиной кожи. Я на него сразу обратила внимание», — улыбнулась Софья. «Спасибо». Ради приличия мы, конечно, спросили у деда, не нужна ли ему наша помощь. Но он отправил нас во свояси и сказал, что за день от меня устал и хочет немного отдохнуть. Для начала я хотел зайти куда-нибудь перекусить. Но едва я об этом подумал, как мне позвонил Нарышкин, который сказал, чтобы мы даже не думали ужинать без них. Вроде бы у него какая-то исключительно важная и секретная информация, в честь которой он еще и готов оплатить ужин. Прямо интересно стало, чем он там таким собрался удивлять. Что ж, придется потерпеть ради такого дела. Теперь я уже жалел, что не слопал несколько кусков пирога, когда мы пили чай с дедом. Сейчас я бы не отказался еще хотя бы от одного. В итоге никуда мы не пошли, однако решили, что это не значит, что нужно отказывать себе прямо во всем. Поэтому решили съесть в парке по хот-догу и запить их горячим кофе. На холоде они оказались такими ароматными и вкусными, что по одному нам оказалось мало. Мы взяли еще по одному, и лишь после этого решили остановиться. Все-таки нужно было оставить место для ужина. Тем более, если Лёшка собирался закатить праздничный ужин по какому-то поводу, то нужно было оставить для него место. По моим примерным расчетам, до приезда княжича оставалось около часа. Поэтому мы решили провести их с пользой и проверить, как будет работать артефакт из зазеркалья в нашем мире. Учитывая, что он был у Софьи с собой, мы просто обязаны были его испытать. Для этого мы забрались в самый конец Приозерного бульвара, где кроме нас практически никого не было. Так, лишь несколько обнявшихся парочек, которые забрались сюда подальше от всех, чтобы никто не мешал им целоваться спокойно. «Ну все, хватит», — сказал я, когда мы прошли еще немного дальше. «Даже если кто-то и увидит, все равно не разберет, чем мы с тобой здесь занимаемся». Под пальто Вороновой на поясе теперь болталась парочка футляров. В одном из них был энергетический меч, в другом — магический жезл. Вооружена по полной программе, даже